5. Ут шагал широко и быстро, но старался делать это бесшумно. Не потому что опасался преждевременно обнаружить себя. Так он легче улавливал посторонние звуки. Полоса болота была приличной, и мальчишка мог податься в разных направлениях. Конечно, в конце концов, убедившись, что в тупике он остановится, и Ут обнаружит его. Но чем быстрее это произойдет, тем лучше. Старое доброе чутье подсказывало ему, что где-то недалеко снова возникли какие-то люди, скорее всего, местные жители. Но уверенности не было. Кто его знает, не состояла ли группа, посланная Лерхом, из большего числа разбойников. И хотя Ут мог поклясться, что остальные такие же псевдовоины, ему не хотелось бы снова устраивать стычку, пусть даже он все равно выйдет победителем. На месте стычки, не желая терять времени, Ут не собрал стрелы. В любом случае ему возвращаться тем же путем, и тогда он обязательно это сделает. По его стрелам, если, конечно, их найдут, опытная ищейка, работающая на правителя, сможет узнать, что в деле замешан Талх. Этого нельзя допустить, раз уж имеется время избавиться от следов. Ут продвигался вперед, чувствуя запах непроходимой трясины, и его начало беспокоить, что он не слышит никаких звуков, издаваемых мальчиком. Ребенок должен оказаться тут давно. Искать путь, издавая плеск, может быть, даже плач, хоть какой-то шум. Ничего этого не происходило. Не прошел ли он через трясину? Эта мысль, на первый взгляд, абсурдная, возникла не на пустом месте, которое разве что заполняло беспокойство. Ут вдруг с ясностью вспомнил, как Драго использовал хлыст, чтобы достать мальчика. Зачем он это сделал? Разве он не мог просто догнать мальчика? Хлыст ведь мог задушить ребенка, что, в общем, едва и не произошло. Не потому ли Драго пошел на это, что иным способом он уже не рассчитывал схватить мальчика? Ут не подумал об этом тогда, но не прошел мимо этого сейчас. Тогда всему виной были контроль и сосредоточенность, которые требовало убийство Драго. Впрочем, Ут себя не оправдывал. Что сделано, то сделано. Еще 15 шагов и та же тишина. Большинство других людей на месте Талха испытали бы приступ паники, но к Уду это не относилось. Он не холодел при мысли, не сулившей ему ничего хорошего, но он нахмурился, его и без того жуткое лицо исказилось еще сильнее. Если мальчик творит чудеса с обреченными людьми, реально ли, чтобы он мог пройти трясину и остаться в живых? И что в этом случае делать ему, Уду? Прежде чем Талх заметил мальчика, сидевшего перед телом Драго, он уловил голоса, возникшие где-то совсем близко. Это не были люди Лерха, что, впрочем, было неважно для Уда. Он безмолвно поздравил себя с удачным окончанием охоты, разглядывая спину мальчика. Тот не пошевелился, даже когда Уд подошел вплотную, и его шаги было невозможно не услышать в этой тишине, на краю которой нарастали голоса местных жителей. Мальчик сидел, положив ладони на грудь Драгу. Он казался спящим, погруженным в транс, все что угодно, но не бодрствовавшим, не осознававшим происходившее. Ут наклонился к нему и прошептал: «Да он ведь труп. Ты его что, перепутал с больной крестьянкой?» Мальчик не отреагировал. Он явно не слышал Талха. Ут оскалился и приподнял мальчика. Тот засопротивлялся. Талху пришлось приложить заметные усилия. Ребенок будто вцепился в изувеченное тело Драго, не желая отстраняться от него. В конечном итоге Ут разъединил их, глянул на Драго. Рана была такой же неумолимой, разве что кровь стала сворачиваться. Ут подумал, не ткнуть ли для надежности Драго в живот, но тут голоса после некоторой паузы стали еще ближе. Зашевелился мальчик, возвращаясь в прежнее сознание. Попытался вырваться, и Ут решился. Он вытащил небольшую коробочку, открыл ее и ткнул мальчика носом. Подержал несколько секунд, отпустил, когда ребенок начал задыхаться. Мальчик закашлялся, пару раз чихнул, после чего как-то быстро обмяк. Это был усыпляющий порошок, о существовании которого знал лишь узкий круг людей. Теперь мальчишка отключен на ближайшие 8-10 часов. Но и после пробуждения он не вернется в прежнее состояние несколько дней. Ут не хотел использовать это средство. Порошок мог вызвать последствия, но Талх все-таки пошел на риск. Он прочувствовал по первым брыканиям, что мальчик станет сопротивляться долго и упорно, и рано или поздно его все равно придется оставить без сознания. Уж лучше сейчас. Ут не собирался больше его отпускать, рассчитывая на болото. Один раз ему повезло, в другой раз мальчишка может совершить новое чудо. К тому же на этот раз, в предстоящем разговоре с крестьянами, он мог запросто положить мальчика у своих ног, не опасаясь, что это не позволит ему быть мобильным. Так и вышло. Ут не прошел и 20 шагов, когда впереди сквозь листву замелькали тени. Талх остановился, положил мальчика на землю, вложил стрелу в арбалет. Он проделал все это, не торопясь, как если бы готовился к долгожданному привалу. Крестьяне тем временем приблизились, став более заметными. Их было трое, и они пока не видели человека с арбалетом. Двое были вооружены вилами, третий держал в руках короткий меч. Ут не стал медлить. Он не собирался вступать с ними в разговоры. К сожалению, они никак не разминутся, а Талх понимал, что никто не должен его запомнить. Один из них вышел на открытое пространство и заметил Талха, но стрела в ту же секунду вонзилась ему в шею. Они шли, немного растянувшись, и двое других заметили происшедшее, лишь когда убитый мягко опустился на землю. Затем они обнаружили Талха, оцепенев, не зная, что делать, и застыли, как парализованные. Ут не спеша наложил вторую стрелу. Крестьяне не двигались. Когда крестьянин с мечом в руке глухо вскрикнул, схватившись свободной рукой за древко стрелы, торчащей из груди, третий, наконец, развернулся и побежал. На этот раз Ут прицелился более тщательно. Убегавшего наполовину скрыла листва, но Талх все-таки достал его. Стрела вошла в спину, и человек повалился на землю. Ут спрятал арбалет под плащ, подхватил мальчика, двинулся вперед. Оказалось, крестьянин был еще жив. Он полз, издавая хрипящие звуки, подтягивался одной рукой, затем всем телом, и так преодолел несколько шагов. Хотя Ут догадался по звукам, что крестьянин долго не протянет, он все-таки отклонился в сторону, выхватил меч и, не останавливаясь, добил раненого. После чего Талх двинулся в направлении припрятанной в чаще повозки. Мальчик, переброшенный через плечо, по-прежнему находился в бессознательном состоянии.